Книга третья. Отец. Госпожа Дориан проводила теперь большую часть времени на своей альбанской вилле. Дом настолько отстроили, что в нем вполне можно было жить. Правда, вилла еще далеко не была закончена, ибо Дориан придумывала все новые усовершенствования. Средств у нее хватало, после отца ей досталось значительное состояние. Однако все счета за отделку виллы она посылала Иосифу. Дело было не в деньгах. Но Дориан знала, что для Иосифа плата по счетам связана с жертвами, а она только и подстерегала возможность унизить его. Когда же он, наконец, придет и заявит, что больше платить не будет? Она готовилась к этому дню, рисовала себе, как его надменное лицо исказится, когда ему придется сказать ей об этом. Тщательно продумывала, что ему ответить. «О, теперь он ее уже не проведет, теперь уже не заговорит ее этот краснобай». Судья мертвых, обманщик, лжеясновидец, еврей. Теперь она устоит против его чар. Память об отце, амулет, который защитит ее от всех искушений, идущих от Иосифа. Но Иосиф не искушал ее. Он жил в Риме, она на альбанской вилле. Они виделись редко, и тогда он бывал вежлив, почти весел, но избегал всякого маломальски интимного разговора. Единственной радостью для нее при этих встречах был тот голодный взгляд, который он, полагая, что за ним не наблюдают, иногда бросал на своего, на их сына Павла. Но, как видно, отнюдь не считал себя побежденным. Он держал слово, оплачивал счета по постройке дома и не давал ей повода высказать все, что она так тщательно подготовила. За эти недели Дориан изменилась. Взгляд ее глаз на узком лице стал более буйным, светлым, требовательным. Ее широкий мелкозубый рот раскрывался с большей жаждой. Она была красива, гибка и опасна. Но то нежное и детское, что жило в ней раньше, исчезло. А когда рассказывали анекдоты о все возраставшем антисемитизме римлян, она смеялась с такой злобной радостью, что пугала даже своих друзей. Иосиф жил в своем темном, неудобном доме в шестом квартале. Он ходил в Субуру к Алексию, беседовал с маленьким Симоном, не чуждался друзей. Но его не радовали ни работа, ни беседы и книги, ни женщины, ни почести, ни город Рим, ни греки и римляне, ни евреи. Ему не хотелось размышлять о Боге, а то, чем был занят император, его решительно не интересовало. Может быть, ему недоставало его секретаря Финея, но он в этом себе не признавался. Что ему недостает Дорион и сына Павла, это он знал. Он предвидел, что его жертва, изгнание Мары, будет напрасной. Но он ничуть не раскаивался. Если бы Дорион сейчас снова потребовал этой жертвы, он снова принес бы ее. Деньги на постройку виллы он давал беспрекословно, с каким-то сладострастным озлоблением. Сначала он едва проглядывал счета, потом заметил, что в каждом отдельном случае сметы оказывались превышенной. Затеи Дориан обходились все дороже. Но он молчал. Он понимал, что именно это молчание должно злить Дориан и толкать на все новые требования, которые в конце концов он все-таки не сможет удовлетворить. И все-таки он молчал. Стройка постепенно достигла той стадии, когда оставалось доделать пустяки. Одного вопроса Дориан никак не могла решить. Как быть с росписью крытой галереи, где по первоначальному плану должны были быть фрески «Упущенные возможности»? Наконец она решилась эту галерею, некогда предназначавшуюся Иосифу, чтобы он мог там спокойно предаваться своим размышлениям, превратить в место, посвященное памяти ее отца. Она хотела поставить здесь, под бюстом Фабула, его урну, а вдоль стен должны были тянуться картины из его жизни, как постоянные напоминания о дорогом усопшем, чье тело и душа были уничтожены коварством Иосифа. Она долго взвешивала, кто наиболее достоин изваять бюст Фабула и изобразить его жизнь. Она обратилась к Василию. Переутомленный скульптор сначала стал многословно отказываться, но Дориан, благодаря ее упорству и испытанному умению нравиться мужчинам, удалось переубедить его. После бесконечных разговоров он, наконец, со вздохом заявил, что из любви к покойному готов взять на себя эту задачу. Правда, лишь после того, как она намекнула, что ради увековечения памяти отца она ничего не пожалеет. Она уговорила Василия, и ей удалось добиться того, чтобы роспись галереи взял на себя очень известный и высокооплачиваемый живописец Теон. Когда эти господа потребовали от Иосифа общий гонорар в размере почти 50 000 сестерциев, он побледнел. Что еще придумает эта женщина, чтобы уязвить его до глубины души? Уж, наверное, Дорион затеяла все это не столько, чтобы почтить память отца, сколько чтобы досадить ему, Иосифу. Что общего между бюстом Василия, росписью Теона и обещанием Иосифа построить для Дорион виллу? Впрочем, если бы он даже захотел, то не смог бы добыть такие деньги без содействия Клавдии и Регина. Он решил поговорить с Дорион откровенно и рассудительно. Дорион слышал от обоих художников, что Иосиф платить отказался. Когда он велел доложить о себе, Дорион насторожилась. Это будет первым блюдом на ее роскошной трапезе мщения. Она радовалась, предвкушая, как он признается, в своей бедности и бессилии, в неспособности сдержать обещание. Когда он предстал перед нею, она холодно смерила его взглядом, жадно полуоткрыв рот, слегка посапывая широким носом. Иосиф признался про себя, что даже сейчас желает ее. Она выслушала его до конца, затем сказала, и ее голос звучал резко, но спокойно. Она сразу же поняла, что сказанное им после смерти ее отца — только громкие фразы. Он отослал эту женщину не ради Дорион, а чтобы уберечь свою потаскушку от заразы, своего ублюдка, которому эпидемия не опасна, он оставил в Риме. Для нее нет ничего неожиданного в том, что он преследует своей ненавистью ее отца даже после его смерти, пытается помешать ее планам почтить его память. Удивленный, подавленный, с тяжестью на сердце слушал Иосиф эти полубезумные речи, полные вызовы и горечи. Прошло много времени, пока они через его уши проникли в сердце. Ее терпению конец, торжествующе закончила Дорион. И теперь, ссылаясь на оскорбление, которое он ей недавно нанес, она начнет бракоразводный процесс. Иосиф выслушал и это. Он видел Дорион, и он понял. Он ничего не ответил, поклонился, попрощался, ушел. Она с удовлетворением констатировала, что он шел не твердой походкой и держался не так прямо, как обычно. Шел так, как шел ее отец, когда она видела его в последний раз. Иосиф спросил совета у Марула. Правда, он не мог не признать, что Дорион для него навсегда потерянным, но в его голове не укладывалась мысль, что он должен вместе с нею потерять и своего сына Павла. По еврейскому праву вся власть принадлежала мужу. Иосиф считал бессмыслицей, что отец, желающий поднять сына до своего сословия, вынужден из-за чисто формальных соображений оставлять его в низшем. «Мировое владычество Рима, — горячился он, — опирается на здравый человеческий разум. То, что хочет сделать по отношению ко мне эта женщина, явно идет вразрез с разумом, с понятием права. Неужели римский суд принудит меня покориться?» Сенатор Марул рассматривал через свой увеличительный смарагд взволнованного и страдавшегося Иосифа. Зубы Марула все больше расшатывались, врачи не могли ему помочь. Боль усиливала его скептическое недоверие к людям и их правовым институтам. «Меня удивляет, — возразил он Иосифу, — что такой умный человек так мало продумал сущность права. Законодательство и судопроизводство — это попытка задним числом идейно обосновать и оправдать некогда сложившиеся политические и экономические отношения. Но так как эти отношения текучи и постоянно находятся в движении, право же и закон — лишены гибкости и очень медлительны, то полное соответствие права с действительностью и ее требованиями никогда не может быть достигнуто. Умный судья или умный адвокат для того и существует, чтобы защитить человека, заслуживающего этого, от закона. После этих поучений общего характера он пришел к данному конкретному случаю. «Ваша жена принесла вам значительное приданое?» — спросил он. «Мне об этом ничего не известно», — отозвался с некоторой горечью Иосиф. «Ее отец был не скуп, но он меня не любил. Кроме платьев, кое-каких безделушек, да весьма неприятного кота, Дориан не принесла ничего. Кот за это время сдох». «И все-таки госпожа Дориан, — заметил Марул, — будет озлобленно требовать оставшиеся от этих платьев лохмотья, и нам придется когтями и зубами защищать их. И только после того, как она путем гражданского иска добьется возвращения своего приданого, она может подать на вас в суд нравов, а цензор — лишить вас титула. В таком случае...» И он тихонько постучал по полу элегантным посохом. «Вы, конечно, никогда бы не смогли получить власти отца над вашим сыном». «Но госпожа Дориан еще не у цели», — закончил он ободряюще. «К счастью, законы о разводе чрезвычайно сложны. Мы можем бесконечно затянуть процесс. На 2 года, на 3». Иосиф горестно уставился перед собой. Какой мрачности могло веять от его выпуклого лба. Что касается Марула, то его этот случай интересовал больше с психологической стороны, чем с юридической. Он удивлялся тому, что Дориан, даже ради такой цели, как принадлежность к знати второго ранга, не хотела пожертвовать крайней плотью сына. За ее сопротивлением он видел своих старых врагов, этих сторонников догматической веры, этих ослов из Сената. Это, конечно, они и поддерживали Дориан в ее неразумии. Таким образом, борьба за сына еврея Иосифа становилась показательной борьбой между закоснелой аристократией Старого Рима и либералами, стремившимися внести в мировую империю подлинный космополитизм. Кто победит, предсказать было трудно. Роли распределялись крайне своеобразно. Ибо возможно, что после падения Береники либеральная династия, либеральный монарх окажутся на стороне консервативных поборников республиканской националистической традиции. Если он, Марул, возьмется за дело Иосифа, то бесспорно поставит себя в опасное положение. Над его головой все еще висела угроза закона о доносчиках. Но именно это и привлекало его в предстоящей борьбе. Вдруг у него возникла идея. «А что, если бы вы усыновили вашего сына?» — предложил он Иосифу. Тот удивленно поднял голову, но искушенный в казуистике Иерусалимского университета тотчас оценил предложение римлянина. «Усыновление, — продолжал Марул медленно и назидательно, — есть включение в семью нового члена путем выбора. Так как в вашем случае факта отцовства недостаточно, чтобы сделать вашего сына членом семьи, то мы восполняем эту недостачу свободным привлечением путем выбора. Понятно? Может быть, вашему еврейскому праву незнакомо понятие усыновления?» — вежливо осведомился он. Иосиф был почти обижен. «Разумеется, в еврейском праве тоже существует нечто подобное. Когда Лия и Рахиль приводили своих рабынь к Иакову, и он потом признавал рожденных от них детей, разве это не было усыновлением? И разве Эсфирь не была приемной дочерью Мардохея? А закон о женитьбе на вдове брата?» Еврейский юрист со знанием дела растолковал римскому юристу очень ясное, по его мнению, положение этого института. «У нас есть чрезвычайно своеобразный закон», — пояснил Иосиф. «Когда человек умирает, не оставив после себя детей, то его брат должен жениться на вдове и назвать рожденного от нее сына именем покойного. Следовательно, здесь речь идет именно о том, чтобы будущего ребенка бездетной вдовы, родившегося от ее брака с братом покойного, рассматривать как фиктивно усыновленного им ребенка». «Это-то очень просто», — согласился римский юрист. Наше право сложнее, но не самое судопроизводство. В нем два основных момента. Освобождение ребенка из-под прежней опеки и отдача его под новую. Освобождение совершается троекратной мнимой продажей в рабство. Таким образом, в данном случае ваша жена должна была бы продать мальчика какому-нибудь третьему лицу. Например, мне. Я отпускаю его на волю, и он опять поступает к матери. Она мне вторично продает его. Я снова его отпускаю, и он опять попадает к ней. Она продает его в третий раз и тем самым, наконец, теряет право при дальнейшем его освобождении на опеку над ним, ибо, согласно законам 12 таблиц, это право опеки теряется только после троекратной продажи. Затем начинается второй этап усыновления – принятие ребенка под опеку новым отцом. Вы, Иосиф Флавий, выступаете в мнимом процессе истцом и требуете передачи мальчика Павла под вашу опеку. Мать в качестве ответчицы молчит, признавая тем самым ваши требования, и Павел достается вам. Как видите, все это сравнительно просто. «Но Дориан была бы сумасшедшей, — возразил Иосиф, — если бы согласилась на все это». «Она была бы сумасшедшей, — отозвался Марул с хитрой, чисто юридической улыбкой, не согласившись. Если госпожа Дориан будет противиться тому, чтобы сын провинциал, не имеющий гражданских прав, был причислен к знати второго ранга, мы будем оспаривать ее право воспитывать своего ребенка. Кроме того, это дает вам великолепный повод для развода». «Но ведь Дориан, — размышлял вслух Иосиф, — все время отказывалась от права гражданства для себя и Павла и от признания нашего брака законным». «Вы мыслите слишком примитивно и не юридически», — упрекнул его Марул. «Ведь вам, Иосиф Флавий, только по протекции и незаконным путем удалось бы добиться права гражданства для вашей жены». Иосиф задумался. «Понимаю», — сказал он, хотя у него слегка шла кругом голова. «Вот видите», — довольным тоном закончил Марул свое наставление. «При некоторой ловкости здравый человеческий рассудок может настоять на своем даже с помощью римского права». Пока Иосиф говорил с Марулом, план усыновления не казался ему столь безнадежным. Но когда он остался один, у него снова возникли сомнения. И план Марула показался ему все же слишком фантастичным. Смысл полузаконного брака в том и состоял, что дети принадлежали матери. Смысл же их усыновления заключался в том, чтобы внедрять в семью чужих детей, не своей крови. Эти римляне и сейчас еще полуварвары, а их законы права создавались частично в эпоху полного варварства. Но все-таки не могла же их судебная практика дойти до такого цинизма, чтобы придать закону прямо противоположный смысл. Однако Иосиф недолго задерживался на этих мыслях. Это был замкнутый круг. Если правое могло стать неправым, то почему с помощью хитроумных толкований не превратить его снова в правое? Весь вопрос в том, удастся ли и в зале суда нравов так же ловко повернуть дело, как в покоях Марула. Спустя несколько дней Марул пригласил к себе Иосифа. На этот раз он привлек также некоего Оппия Котто, ученого-юриста. Обычно для защиты какого-нибудь дела старались сочетать хорошего адвоката с хорошим законоведом. Последний изобретал формальные юридические аргументы, первый обрабатывал их как оратор. Таким образом, Марул всесторонне обсудил этот случай с Оппием Коттой. Тот считал, что враждебная сторона, конечно, будет пытаться всевозможными способами оттянуть усыновление до совершеннолетия Павла. Поэтому следовало медлить, возможно, дольше с разводом и спешить с усыновлением. «Все зависит от того, кто сделает первый ход — госпожа Дориан или Иосиф Флавий». Иосиф должен был признать, что Марул своим предложением дал ему в руки хорошее оружие. Но в отношении Дориан его страсть всегда побеждала разум. И вместо того, чтобы выждать и посмотреть, что предпримет Дориан, он решил сделать последнюю попытку помириться с ней. Конечно, было неразумно обращать ее внимание на тот юридический метод, которому Иосиф собирается в данном случае следовать. Конечно, Марул будет настойчиво отговаривать его от этого свидания с Дориан. Но Иосиф не хотел, чтобы его отговаривали. Он скрыл от Марула свое намерение. Ему нужно было видеть Дориан, слышать ее голос. Он поехал в Альбан. Белый и легкий стоял дом на холме. Привратник повел его в крытую галерею. Пахло краской. Фрески еще не были закончены, но Иосиф уже трижды видел на стене гордую, мясистую голову Фабула. На искусно украшенном цоколе стояла урна с пеплом. Все вокруг казалось специально предназначенным для того, чтобы вызвать гнев Иосифа. С насмешкой подумал он о том, что в урне, наверное, не пепел Фабула, а чей-то чужой. Может быть, даже пепел животного. Вот и Дориан. Когда ей доложили об Иосифе, ею овладело злорадное торжество. Теперь она может его принять. Она удивлена, начала Дориан, что видит его здесь. Разве они оба не сказали последнего слова? Нет, ответил он, просяще, убеждающе. Ему пришла в голову новая мысль. Он предлагает расстаться мирно, не на глазах всего Рима. Она ничего не ответила. Она ждала с холодным выражением лица. Смущенно стоял Иосиф в крытой галерее, окруженный только что написанными головами Фабула. Здесь не могло возникнуть никакого контакта. Здесь каждое слово, каждое движение становилось деревянным и неестественным. В глубине галереи был разбит тщательно ухоженный сад с каменными скамьями и сиденьями. Он охотно сел бы, но она не предложила ему. Она стояла, заставив стоять и его. Четко и стройно выступали в чистом воздухе контуры ее фигуры. Оба были словно на сцене. Он ненавидел ее, он ненавидел себя. Напрасно он не посоветовался с Марулом. Напрасно пришел. Но он здесь и должен говорить. «Он готов, — сказал Иосиф, — согласиться на развод и выплачивать ей содержание, удовлетворять ее благоразумные требования. Он имеет в виду ренту в 40 тысяч сестерцев. Это составит 2/3 его доходов. Кроме того, он готов...» Ему было очень трудно выговорить вслух это предложение. «Также оплатить бюст, сделанный Василием, и эти вот фрески Теона. Правда, он не сможет сразу добыть нужную сумму, но относительно сроков можно договориться». «Хорошо», — сказала Дориан, наслаждаясь выражением борьбы и унижения на его бритом, взволнованном лице. «К тебе же у меня только одна просьба», — продолжал он. «Мои друзья советуют мне усыновить Павла. Прошу тебя дать свое принципиальное согласие. Это значительно упростит процедуру и сделает ее менее неприятной». Дориан посмотрела на него холодными светлыми глазами. Ее губы медленно скривились. Она улыбнулась. Она засмеялась. Она расхохоталась звонким, дребезжащим, насмешливым, злым смехом, громким, долгим. Она наслаждалась предложением Иосифа и наслаждалась своим смехом. Наверное, ее смех был приятен ее отцу Фабулу. Наверное, его три головы на стенах тоже наслаждались им. На другой день Дориан рассказала своему другу Анию, как беспомощно и по-мальчишески вел себя Иосиф, каким жалким и ничтожным он стоял перед ней. Она была полна огромной, буйной радости и снова начала смеяться. Анни вторил ей. Смеясь, рассказал он своему кузену Флавию Сильве о нелепом предложении Иосифа усыновить Павла. Флавий Сильва сначала тоже рассмеялся, но затем он сообразил, что евреи — ужасные фанатики и, кроме того, дьявольски хитры. Когда дело коснется их суеверий, они ухитряются белое сделать черным. Дориан рассказала о намерениях Иосифа и старому Валерию, поэту. Валерий тоже смеялся, но его смех звучал угрюмо. «Ведь в наш век разложения следует ждать самого худшего. Все может случиться в такие времена, когда евреи величают себя римским всадником, а подлинные римляне, потомки Энея, лишенные своего сана, вынуждены подчиняться экспедитору и унижать восковые бюсты своих предков». «Его не удивит, — продолжал он, — если суд удовлетворит требование еврея сделать обрезание римлянину. Еще старик Сенека, впрочем, дурной человек, но иногда находивший удачные формулировки, искупивший свою распутную жизнь достойной смертью, справедливо заметил, что побежденные евреи диктуют победившим римлянам свои законы». Старик Валерий отнесся к сообщению Дориона настолько серьезно, что обратился к Гельвидию, вождю сенатской оппозиции, особенно строго требовавшему соблюдения принципов традиционной национальной юстиции. Гельвидий не смеялся над притязаниями Иосифа. Наоборот, он разразился по поводу приходящей в упадок знати и оевреившегося сената рядом горестных сентенций, которые были приятны сердцу Валерия. Но и Гельвидий не слишком серьезно отнесся к делу. Он посоветовал старику обратиться к его юрисконсульту. Он не думает, чтобы ему пришлось самому выступать в суде в качестве адвоката по этому делу, и считает, что бракоразводный процесс Дориан будет победоносно закончен, прежде чем противник успеет продвинуть дело об усыновлении. Однако оказалось, что целый ряд ловких и влиятельных лиц работают над тем, чтобы затянуть бракоразводный процесс. Адвокатом Иосифа выступил некий Публий Нигер. Вскоре друзьям Дориан удалось докопаться, что за Публием Нигером стоит некий Кальпурний Сальвиан, а за Кальпурнием Сальвианом некий Клиний Макрон. Прошло долгое время, прежде чем из-за всех этих имен вынырнул Оппий Котта и канцелярия Юния Марула. Когда друзья Дориан это обнаружили, никто уже не смеялся над притязаниями Иосифа усыновить мальчика Павла. Модель Большой Деборы подвигалась, но требовала больше времени и труда, чем оба мальчика предполагали. А когда, наконец, она была готова, выяснилось, что ее нельзя практически использовать. Правда, ее можно было передвигать вверх и вниз под любым углом, но при выстреле она делала неопределенный своевольный поворот и не желала слушаться. Мальчики испробовали и то, и все безуспешно. Уже товарищи, пронюхавшие об их опыте, начинали насмешливо спрашивать, не провалилась ли модель в клоаку. Наконец, оба должны были признать, что им одним не справиться, что им необходимо обратиться за советом к специалисту. Иосиф исключался. Они хотели сделать ему сюрприз, показав уже готовую модель. Оставался отец Константина, полковник Лукреон. После первой робкой попытки оправдать отца, Константин больше никогда не заговаривал с другом о грубой обиде, нанесенной полковником Симону. Но он не мог отделаться от некоторого чувства вины. Тем временем Симон не раз имел случай показать свое превосходство. Ему действительно удалось протащить своего друга во время игр в амфитеатр и заработать серую белку. И теперь Константину хотелось уладить тогдашнее глупое недоразумение. Поэтому их беспомощность перед Большой Деборой была ему до известной степени на руку. И вот однажды, когда Симон после бесчисленных и тщетных попыток уселся на деревянную подставку орудия и покорно констатировал «клянусь Герклом дерьмо», Константин собрался с духом, ударил Симона по плечу и сказал с напускной уверенностью: «Ну, брат, пошли к моему старику». Симон не забыл той неистовой брани, которой его некогда сыпал полковник Лукреон, и своего решения объясниться с капитаном по поводу этой оскорбительной болтовни. Он тоже только ждал подходящего случая. Поэтому, когда товарищ предложил пойти к отцу, он покосился на него, медленно поднялся, постоял, расставив ноги, подбоченясь, как делал это обычно перед тем, как принять какое-нибудь решение, и заявил после короткого раздумья: «Идет». Мальчики отправились к полковнику Лукреону. Большую Дебору они тащили на веревке, гордые интересом, который возбуждала странная машина. Симон не мог насладиться этим вниманием. Он был занят соображениями о том, как надлежит молодому человеку в его положении держаться достойнейшим образом с полковником. После отъезда Береники антисемитские настроения в Риме усилились. Теперь повсюду распевали куплет с припевом «Хэп-хэп», с которым некогда римские солдаты шли на приступ Иерусалима и храма. Первая буква оскорбительного возгласа «Иерусалима эст пердита» — «Иерусалим погиб». На всех углах и перекрестках раздавалось: «Что у евреев в храме? Свинья, хэп-хэп, свинья. Зачем же она в храме? Она воняет, как еврей. Хэп-хэп, опелла, хэп». Даже Симон, как ни был он любим в своем районе, все же испытывал на себе возрастающую ненависть к евреям. Но это не очень задевало его. Его отец Иосиф имел кольцо знати второго ранга и, наверное, даже за столом кита был не из последних. Поэтому, когда Симона называли еврейской свиньей, он отругивался: «А ты сын живодера и старой шлюхи», или нечто в этом роде, и считал, что полностью отплатил, что инцидент исчерпан. Для него еврейская проблема сводилась к предстоящему объяснению с полковником Лукрионом. Он решил выйти с честью и из этого спора. Сам полковник Лукрион, как ни были ему противны евреи, скучал по ловкому и смышленому Симону. Он, как и все, в глубине души любил этого мальчика. «Что ж, этот парнишка исключение», — говорил он обычно себе и другим. И все же полковник находил вполне естественно, что во время чумы грубо обошелся с мальчиком. Это было просто долгом самосохранения, ибо во время эпидемии не следует раздражать богов. И он, Лукрион, не виноват, что Симон еврей. Когда оба мальчика явились к нему, он шумно приветствовал их. Модель увлекла сердце старого артиллериста. Очень скоро он нашел ошибку в конструкции. Он сам помогал им стругать и вырезать. Теперь можно будет испытать модель. Это было сделано на улице перед домом Лукриона. Он сам катал пули из хлеба, собрались зрители. Он командовал, как во время боя: «Орудия готовь» или «Орудия пли». И смотри-ка, большая Дебора заработала. Они стреляли по голубям и воробьям, убили одного голубя. Это было необыкновенным торжеством. Однако ни уважение к артиллерийскому таланту полковника, ни его свирепость не могли помешать храброму Симону потребовать объяснений. Поэтому, когда пробная стрельба была окончена, он четко завершил эту первую половину их встречи, удовлетворенно заявив: «Отлично, значит, все в порядке». Затем воинственно повернулся к Лукриону, поднял на него глаза и спросил вызывающе: «А теперь, полковник Лукрион, объясните, как это я заражаю своим дыханием воздух, и почему это каждый становится прокаженным, кто ко мне приближается?» С минуту полковник растерянно смотрел на мальчика, сидевшего на деревянной подставке большой Деборы. Затем он вспомнил, что именно эти упреки он делал Симону во время эпидемии, и ответил, шумно расхохотавшись: «Ну это же ясно от того, что ты еврей». «Почему это ясно?» — настаивал Симон. «Разве вы видели кого-нибудь, кто заразился бы от прикосновения к еврею?» «Но ведь и чума-то вся», — назидательно и высокомерно заявил полковник, «только потому и пришла к нам, что кит вознамерился жениться на еврейке. Если одно только намерение вызвало мор, то какая же должна наступить эпидемия при действительном соприкосновении?» Сначала Симон не знал, что ответить на подобный аргумент. «Как же так?» — продолжал он задумчиво расспрашивать. «Вы считаете, что евреи вызывают небесный гнев?» «Да не ломайся!» — рассердился Лукрион. «Это всем известно. Во-первых, потому что они банда пакостников, и во-вторых, потому что они придерживаются нечестивых, злобных суеверий». «Как это мы, банда пакостников?» — спросил вежливо и настойчиво Симон. Лукрион покраснел. «Вы лентяи!» — начал он детализировать свое обвинение. «Каждый седьмой день вы лентяйничаете и нажираетесь деликатесов. К тому же вы имеете нахальство называть это бездельничание субботой, что означает смерть, убийство и отрава. Потому что ведь это вы заразили город чумой. Кроме того, вы похотливые. Похотливее самого похотливого козла. Но еще больше в вас самомнение. Поэтому вы не прикасаетесь ни к одной нееврейке». Симон, озлобленный, сидел на своем орудии и напряженно думал. «Я не похотлив», — сказал он, наконец, воинственно. «Я не имел в виду тебя», — — уклонился полковник. Симон соображал. Он любил обстоятельность и не мог так скоро удовлетвориться разъяснениями полковника. «А почему суеверие?» — спросил он. «Потому что вы воздаете божеские почести ослу!» — крикнул рассерженный таким притворным невежеством полковник. «Потому что вы убиваете греческих мальчиков! Потому что у вас любая свинья может быть спокойнее за свою жизнь, нежели порядочный нееврей!» «Клянусь Герклом», — сказал Симон, — «что ты не замечал до сих пор». Лукреон недоверчиво посмотрел на мальчика. Но у Симона был такой вид, что его действительно невозможно было заподозрить в притворстве. «Может быть, они тебе пока не говорили, — заметил полковник, — потому что ты еще слишком молод». И чтобы прекратить всякие дальнейшие возражения, добавил. «В Иудее стояло 80 тысяч настоящих римских солдат. Они видели все это своими собственными римскими глазами. Кроме того, ведь ясно, кто исповедует истинную религию, побеждает. Может быть, вы победили? Ну так значит, у вас не религия, а суеверие. Понятно?» К сожалению, Симон сразу не мог придумать удачного ответа. «Вы великолепный офицер, полковник Лукреон», — возразил он. «Но все-таки иудаизм — замечательная штука». Этот разговор испортил Симону всю радость, доставленную ему орудием. Аргументы полковника уязвили его гордость. Если человек так хорошо разбирается в орудиях, то должна же быть какая-то правда и в его доводах. Он хотел было спросить своего отца. Интерес, проявленный Иосифом к большой дебри, ободрил его. 2-3 раза собирался он поделиться с отцом своими гнетущими сомнениями, но не мог преодолеть робости перед этим важным, серьезным господином. Он чувствовал, каким замкнутым остается Иосиф, несмотря на всю свою приветливость. Если бы Иосиф больше раскрывал перед ним ум и сердце, мальчик, наверное, решился бы заговорить с отцом. Он был настолько поглощен своими мыслями, что даже посторонний заметил бы, как его гнетет тайная забота. Но Иосиф был захвачен борьбой за своего сына Павла. Он ничего не заметил. Он оставил своего сына Симона наедине с его тревогами. Тот обратился, наконец, к Алексию. Рассказал ему, в чем полковник обвиняет евреев, и просил под честным словом сказать, есть ли в этих обвинениях относительно осла и убийства греческих мальчиков хоть какая-нибудь правда. Алексей в глубине души сердился на Иосифа, что тот так забросил сына. В мягких, спокойных словах он объяснил Симону, что это глупая и убогая клевета. Божества других народов легко постижимы, это божества определенной группы и каждому зримы, так же и глупцам. Их можно одаривать, когда они помогают, бронить и бить, когда они отказывают в помощи. Но бог Ягве незрим и понятен только тем, кто хоть немного напрягает свою мысль. Это не такой бог, которого просто наследуешь от отца. Это бог всего мира, но понятен лишь тем, кто дает себе труд понять его. Поэтому лентяи и глупцы охотно оскорбляют его почитателей. Но и среди римлян и греков многие уже признали его. Это бог для людей, взгляд которых проникает в будущее. И скоро наступят времена, когда все познают его. И тогда не будет различий между римлянами, греками, египтянами или евреями. И теперь уже совершенно ни к чему делать подобные различия. И настанет время, когда будут считать глупцами тех, кто утверждает, будто один человек лучше или хуже другого, потому что он принадлежит к тому или иному народу. Симон это обдумал, понял, и решил, что, собственно, все это мог бы сообразить и Лукреон. Такой умный человек, к тому же артиллерист, в сущности, обязан 3 раза высморкаться, прежде чем поверить в подобный вздор о евреях, да еще распространять его. Он решил наказать полковника за его наглое и ленивое легковерие. Среди сокровищ, привезенных им из Иудеи, был корень, обладающий особым свойством. Этот корень он растер в порошок, а порошок потихоньку всыпал своему товарищу Константину непосредственно перед его уходом домой в завернутый рукав его верхней одежды. Он знал, что Константин, придя домой, немедленно переоденется, а его платье будет вывернуто, проветрено и тщательно убрано. Все случилось так, как хотел Симон. Когда полковник Лукреон собрался сесть за стол, его жена начала чихать. Потом он сам, потом Константин. «Да будет нам во благо!» — воскликнул полковник, ибо чихание считалось хорошей приметой. Но хорошая примета длилась слишком долго. Пришел раб и подал кушанье, а хорошая примета все продолжалась. Полковник помахал рабу, чтобы тот опять унес кушанье и подогрел их. Но раб не понял его, а потом сам стал принимать участие в хорошей примете. Кушанье остывали, а примета не прекращалась. Измученные они, в конце концов, все прикорнули, кто на стульях, кто на полу. Все еще задыхаясь, полковник без видимой связи спросил Константина: «Ты виделся с Симоном?» Константин был не слишком хитер, но даже он понял ход мысли отца. «Считал ты, по крайней мере?» — спросил полковник, все еще учащенно дыша. «Сколько раз ты чихнул?» Дело в том, что если число чиханий делилось на 6, это считалось особенно хорошей приметой. 85, — сказал Константин наугад. Он не считал. Сам полковник насчитал 132 чихания, но он был не вполне уверен и хотел получить подтверждение от Константина. «Я тебя научу», — закричал он. «Как мне портить мою хорошую примету?» Схватил Константина за шиворот и высек, насколько хватило его истощенных сил. Константин, встретив своего друга на следующий день, ничего не сказал ему о происшедшем, но внезапно, без всякого видимого повода, выругался. «Дерьмо! Еврейская свинья!» и прибольно ткнул под ребра миролюбиво шагавшего рядом с ним товарища. Тут Симон понял, что все вышло согласно его желанию, и в драке, завязавшейся после удара Константина, обошелся с ним снисходительно и великодушно. В течение этих недель Иосиф не раз пытался всерьез приняться за работу по отбору огромного материала для всеобщей истории еврейского народа. Но ему не удавалось сосредоточиться. Мысли все время возвращались к сыну Павлу. Все вновь и вновь представлял он себе с горечью, каким уверенным он был бы в своей тяжбе, если бы Береника восседала на палатине. Потом ему опять начинало казаться, что если его надежды на Беренику рухнули, то это даже хорошо. Это значит, что провидение печется о нем. Его мечты о духовном господстве Израиля стали грубо материальными. Ему понадобились суетные, леповатые смыслы, как, например, его бюст в библиотеке Храма Мира. Теперь со всем этим надолго покончено. И это хорошо. Работа не двигалась с места. Новый секретарь, сириец Магон, больше мешал ему, чем помогал. Его греческий язык был безукоризнен, но лишен музыки. Фразы, которые строил с ним Иосиф, точно воспроизводили мысли, но в них недоставало той напевности, которую им придавал Иосиф на арамейском и еврейском языках. Иосиф мучительно страдал от собственного неумения. Ему недоставало Финея. Все же в течение некоторого времени он принуждал себя к планомерной работе в определенные часы. Но настал день, когда он не выдержал. Уже много недель он не видался со своим сыном Павлом. Мысленно он рисовал себя стройного, смугло-бледного, нежного и сильного мальчика, слышал его голос. Он больше не мог отдаваться безрадостной работе. Нужно вырваться из города, подышать воздухом. Добраться до Альбана было ближе всего по Аппиевой дороге, но он миновал Латинские ворота и приказал проехать большой кусок пути по Латинской дороге. Только перед самым Ферентином велел он кучеру свернуть к Альбанскому озеру. В его намерение не входило увидеться с Дорион или с Павлом. Но кто мог помешать ему, по крайней мере, дышать одним воздухом с сыном? Он прогуливался по холмистой местности. Перед ним расстилалось прелестное озеро, вдали поблескивало море. А здесь пышно высились обширные белые здания принца. Иосиф был городским жителем. Красивый ландшафт мало говорил ему. Стоял уже конец лета, было довольно прохладно. Скоро начнет темнеть. Он шел вперед, задумавшись, полный усталой горечи. А вон там вилла Дорион. Если бы спросили его совета, он предложил бы построить дом выше, величественнее, с большим числом террас. Но, вероятно, Дорион лучше разбиралась в этом. Во всяком случае, он узнал это на горьком опыте. Такая простота обходилась гораздо дороже. Какое бы она сделала лицо, если бы он сейчас появился перед ней? О, он отлично знал, зачем ему еще одна проверка. Он пошел обратно, в сторону, где его ждал экипаж. Вдруг на гребне холма появился козий выезд, хорошо ему знакомый. Он почувствовал, что только этого и ждал все время, хотя не желал себе признаться. Ибо зачем, как не за этим, приехал он сюда? Зачем бродил по этой местности в такой час, когда его сын Павел обычно выезжал на прогулку? Очень высокий, в чистом воздухе, ярко озаренный светом, ехал по гребню холма Павел. Он стоял, выпрямившись в маленьком экипаже, небрежно и ловко, очень серьезный. Иосиф исключительно отчетливо видел каждую деталь, каждую складку на слегка развивающейся одежде мальчика, каждый волосок на спине козла пониска. Сам он стоял против света на склоне. Мальчик мог его видеть, но он не должен его видеть. Если он будет стоять совсем неподвижно, легко может случиться, что Павел его не заметит. Но если он шевельнется, тем более пойдет дальше, то Павел, наверное, обратит на него внимание. Иосифу стало стыдно, и он замер на месте. Павел ехал по узкой тропинке, тянувшейся вдоль гребня. Он смотрел прямо перед собой, на дорожку. Он ехал медленно, элегантно, непринужденно. Вдруг он забеспокоился, в нем появилась неловкость, поза стала неестественной. Иосиф продолжал стоять неподвижно. Поедет ли он дальше? Павел поехал дальше. Иосиф за его спиной все еще не шевелился. По телу пробежал озноб. Его мальчик проехал мимо него. Его мальчик видел его и проехал мимо. Вдруг выезд неожиданно повернул. Поворот был нелегок, но Павел справился с ним очень искусно. Извилистыми линиями спустился с холма. Козел пониз осторожно переставлял ноги. Выезд приблизился к Иосифу. Павел переложил в левую руку маленький хлыст, опустил ее и поднял правую, вытянув ладонь и приветствуя Иосифа, словно наездник на арене во время проездки. Сердце Иосифа замерло, забилось толчками. Мальчик подъехал, остановился перед ним, слегка улыбнулся, с трудом преодолевая смущение. Иосиф заговорил, его голос звучал глухо, слова давались ему нелегко. «Теперь ты так хорошо правишь, что можешь выступать на арене». «Да, мой пониск сейчас отлично объезжен», — ответил Павел. Когда он заметил отца, им овладело волнение, робкая радость и нежность. Обычно Иосиф не имел привычки выезжать за город и разгуливать по горам. За последнее время, с тех пор, как умер дедушка Фабл, мать и Финей отзывались об отце крайне недружелюбно. И та несдержанность, с которой Иосиф в присутствии Павла сделал выговор его любимому учителю Финею, осталась словно шип в сердце мальчика. Но когда он теперь увидел отца, в нем все же проснулось теплое чувство к нему. Его смутило, что этот человек, его отец, великий писатель и друг императора, как беглый раб скитается по окрестности, бродит вокруг их дома в смутной надежде увидеть его. Вместе с тем он вспомнил об обиде, нанесенной матери, и об обиде, нанесенной Финею. Он испытывал неловкость и досаду, и первая мысль его была сделать вид, что он не заметил отца, просто проехать мимо. Но затем он сказал себе, что уклоняться от встречи — трусость. Не следует избегать трудностей и неприятностей. Нужно идти им навстречу. Так учат принципы прекрасного и доброго. Это твердит ему Финей каждый день. И хотя он испытывал досаду на отца, все же был горд, что тот совершил такой далекий путь только ради того, чтобы, может быть, его увидеть. Больше всего он гордился тем, что отец встретился с ним как раз в ту минуту, когда он мог показать ему свое мастерство в полном блеске. Этот поворот наверху, на гребне холма, был, Геркулес-свидетель, адски труден. Тут многие отступили бы. И он был рад, что в присутствии отца так ловко справился. Но уже не доезжая до Иосифа, мальчик опять стал думать о том, как сильно рассердились бы мать и Финей, увидев его вместе с Иосифом, и решил не пускаться в долгий разговор с отцом. От небрежной элегантности, с которой он ехал по холму, не осталось и следа. Теперь он стоял в своем маленьком шатком экипаже, принужденно и неловко, терзаемый противоречивыми чувствами. Иосиф обычно не отличался особой чуткостью, когда дело касалось Павла. Но на этот раз он угадал мысли мальчика совершенно точно. Он охотно спросил бы, что делает мать и закончена ли вилла, но боялся тем самым коснуться собственного слабого места и сделать сына еще пугливее. Поэтому он произнес только несколько общих фраз. «Как приятно в это время года еще жить за городом, и как хорошо Павел может здесь совмещать учение и спорт». Павел несколько вяло возразил, что ему недостает товарищей, что он скучает здесь в одиночестве. «Необходимо соревнование», — заметил он резонерским тоном. В последних словах мальчика Иосиф услышал мысли Финея. В нем жила радость от того, что Павел не проехал мимо него, как он вначале с замиранием сердца опасался. Он все еще наслаждался видом сына, радовался его развивающимся волосам, его голосу. Но он уже говорил себе: «Всем этим я обязан проклятому Финею». Финей учит его самообладанию, учит не избегать трудностей. Финей посвящает его в учение стоиков. А какова цена этому учению? Пошлым и убогим кажется оно, если сравнить его с мудростью проповедника Когелета. С Когелетом хотел бы я познакомить мальчика. Не теперь, конечно, позднее. Это дьявольски трудная книга. Когелет понимал греков, но грекам трудно понять его. Ах, Павел, мой сын, понял бы эту книгу, если бы я только имел возможность раскрыть перед ним ее смысл. Можно просто с ума сойти от того, что даже этим коротким разговором я обязан Финею. Иосиф понимает, что неразумно дольше затягивать свидание. Он хорошо знает принципы прекрасного и доброго, которым учит мальчика Финей. Знает о хваленном самообладании. Знает, что Павел ставит ему в упрек то, что он медлит, обнаруживает свои чувства, не может с ним расстаться. Ему следовало бы сказать: «Там внизу меня ждет экипаж. Желаю тебе и дальше успешно изучать Гомера и править твоим выездом. Привет матери и Финею». Он должен был бы сказать это самым легким тоном. Но он не может. Он просто не в силах. Наоборот, он продолжает болтать какой-то праздный, ненужный вздор, судорожно, на плохом даже для него греческом языке. «Да, Гомер, — говорит он, — у Гомера много чепухи, но он понимает, что такое красота и мудрость. Пусть Одиссей убивает всех женихов, насильников, людей действия, но он щадит поэта. Они знают, что такое писатель, греки». Что он говорит? Какое мальчику до этого дело? Что Павел подумает о нем? И все-таки он продолжает некоторое время в том же роде. Наконец он умолкает, просто стоит перед мальчиком и смотрит на него. А между тем уже наступили сумерки. Ему следовало бы в самом деле подумать о возвращении домой. Но он все-таки стоит и смотрит на сына. Он ждет до тех пор, пока Павел сам не прекращает свидание. «Уже темнеет», — замечает он. «Ему пора домой». Тогда Иосиф наконец делает над собой усилие и говорит торопливо и довольно бессвязно. «Да, совершенно верно. И мой экипаж ждет внизу». Потом мальчик уезжает. Иосиф, хотя и это тоже неправильно, продолжает стоять и смотреть ему вслед, пока тот не скрывается из виду. Затем, слегка спотыкаясь, охваченный смятением, возвращается на дорогу. Симон, послав полковнику Лукреону столь ощутимое чихательное знамение, считал вопрос о взаимоотношениях с полковником исчерпанным. Симон Яньки не был философом. Ему хотелось показать полковнику, а еще больше своему товарищу Константину, что 11-летний еврейский мальчик может совершенно так же маневрировать предсказаниями счастья и несчастья, как и взрослые римские прорицатели, гадающие по внутренностям и полету птиц, и что религиозные убеждения полковника, очевидно, оставляют желать многого. Понятно ли это для других, его мало трогало. Может быть, ему и самому было не совсем понятно. Во всяком случае, он был уверен, что покончил с этой историей честно и по-мужски. Константин не так легко это переварил. Его мучило, что Симон подшутил над его отцом. А снисходительность Симона, последовавшей за этим драки, обидела его еще больше. Порвать с товарищем он был не в силах, но глухо и беспомощно выказывал ему свою злобу. Когда шла игра в солдат и разбойников, он присоединялся теперь не к той партии, в которой был Симон, чего раньше никогда не случалось. Если Симон шел в разбойники, то он шел в солдаты. Симона это сердило, но еще больше удивляло. Однажды он спросил Константина прямо, в чем дело, и что он ради Геркулеса имеет против него. Константин уклонился от ответа. Симон решил, что это, вероятно, из-за серой белки. Он добродушно предложил Константину на месяц одолжить ему зверька. Но после некоторого колебания Константин мужественно отказался. «Договор есть договор», — сказал он. Белки не взял и продолжал дуться и молчать. Однажды, когда Константин был солдатом, а Симон — разбойником, борьба приняла особенно ожесточенный характер. Вполне понятно, что большой Деборой владели солдаты, а не разбойники. Но вовсе непонятно, почему солдаты должны были запеть песню с припевом «Хэп-хэп», что у евреев в храме «Свинья, хэп-хэп, свинья». Напротив, это было нахальством, так как, в конце концов, большую Дебору изобрели евреи, и со стороны пользовавшихся ею было очень нехорошо петь эту песню. Поэтому возмущенный Симон считал делом чести отбить со своими разбойниками у солдат это орудие. Но первая атака была неудачной, неприятельское войско оказалось лучше. Разбойники отступили довольно далеко, чтобы с разбегу захватить большую Дебору в решительной схватке. Само орудие было пущено в ход. Константин обслуживал его. Он стрелял быстро, метко. Он предвидел заранее, что атака разбойников удастся, и что следующий его выстрел будет последним. Он направил жерло на Симона, выстрелил, попал. Он попал очень метко. Симон, бежавший на приступ, упал и остался лежать. Сначала остальные думали, что это игра. Разбойники продолжали наступать, а солдаты защищаться. Но увидев, что Симон продолжает лежать, они вернулись и обнаружили, что снаряд, сразивший его, не из теста, а из камня. Заряжал не Константин, другие помогали ему. И теперь нельзя было даже установить, кто заложил камень в жерло. Случилось ли это по неосторожности, из любопытства или со злым умыслом. Во всяком случае, Симон лежал на земле и не шевелился. Заряд попал ему в лоб, как раз над глазом. Мальчики стояли вокруг, молчаливые, пораженные, пока, наконец, не вмешались прохожие. Тогда мертвого мальчика отнесли в дом Алексея. Алексей тотчас же послал за Иосифом. Когда он рассказывал ему все, что знал, Иосиф стоял совершенно спокойным. Только его челюсти странно двигались, словно он что-то пережевывал. Одна мысль наполняла его, наполняла всего, вытесняя все остальные. «Я старался, чтобы другой сын мой не стал гоем. Тем временем гои убили моего еврейского сына». Он думал об этом неотступно. Алексей умолк. Иосиф ничего не сказал. Он стоял среди комнаты, слегка пошатываясь. «Разве вы не хотите видеть Яники?» — спросил в конце концов Алексей хриплым глухим голосом. Иосиф как будто не слышал. Затем вдруг неожиданно спросил: «Что?» И Алексей повторил враждебно: «Разве вы не хотите видеть Яники?» После некоторой паузы Иосиф сказал, и его слова прозвучали почти робко: «Ведь это не полагается». Алексей изумленно поднял глаза, затем сообразил, что Иосиф, вероятно, имеет в виду запрещение, по которому священник не имеет права приближаться к трупу ближе, чем на 4 шага. «Ах так», — отозвался он, и в его голосе прозвучало презрение и разочарование. «Вы же можете видеть его из соседней комнаты», — продолжал он. «Да, так можно», — нерешительно ответил Иосиф и последовал за Алексеем. Он сел в комнате рядом с той, где лежало тело. В открытую дверь рассматривал он своего мертвого сына. Тот лежал на опрокинутой кровати. Алексей опрокинул ее, как полагалось, в знак скорби. Алексей оставил его наедине с мертвым. Так Иосиф провел всю ночь. Он размышлял в ту ночь о многом, над чем раньше никогда не задумывался. И когда наступило утро, он стал намного ночей старше. Обычно он боялся погружаться в собственные глубины. Он был для этого слишком ленив. Но теперь все его глубины были разверсты, и он вынужден был туда спуститься. В эту ночь он думал не по-гречески, не по-латыни, не по-еврейски. Все его мысли складывались на арамейском языке. Языке его ранней юности, казавшемся ему всегда безобразным и презренным. Он спорил сам с собой, хитроумничал. То сваливал всю вину на себя, то на судьбу, на Бога, на Дорион. Его скорбь была безмерна. Безмерно его раскаяние, безмерно самообличение. Слишком мало любил он своего еврейского сына. Он обещал Маре беречь его, но оказался плохим стражем. И если она спросит его: «Где Яники, дитя мое, твой сын?» он ничего не сможет ей ответить. Он прилепился сердцем к сыну гречанки. Он гордился этим сыном своего сердца. Его он берег. Хранительницу же своего еврейского сына он отослал, а сам плохо хранил его. Поэтому смерть его сына — заслуженная кара. Бывал ли когда-нибудь человек столь смешон в своем самомнении? Едва Мара повернулась к нему спиной, это презренное, дважды отосланное, как ее плохо охраняемый сын, уже погиб, убитый теми гоями, которых она так боялась, но среди которых сам Иосиф ходил с небрежным высокомерием, как властелин среди ничтожеств. А теперь он сидит здесь. Куча дерьма. Он — человек Востока-Запада, человек, написавший космополитический псалом. Он захотел быть одновременно римлянином и евреем, гражданином Вселенной. Хорош гражданин Вселенной. Если гражданин Вселенной тот, кто всюду дома и поэтому нигде, то Иосиф именно таков. Он ничто. Ни римлянин, ни еврей. Ничто. Иосиф Флавий. Великий писатель. Его бюст стоит в храме мира. Он написал прославленную книгу. Он работает над всеобщей историей иудеев. 77 принадлежит ухо мира, и я один из них. Куча дерьма. Он рылся в глубинах своей души и не нашел ничего. Стал рыться глубже и нашел сладострастие. Еще глубже и нашел суетность. Еще глубже и не нашел ничего. Еще глубже и опять нашел суетность. Тогда он устрашился в сердце своем и исполнился боязни. Он искал прибежище в книжной мудрости, но она не дала ему утешения. И познал я: все, что не делает Бог, пребывает вовек. Ничего не прибавить к тому и ничего не убавить. Что было, то есть и теперь. Что будет, то давно уже было. И еще видел я под солнцем: вместо кротости, а там злоба. Вместо правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: это ради сынов человеческих так учинено Богом, дабы видели они, что стоят не более скотов. Потому что участь сынов человеческих и участь скотов — одна участь. Как те умирают, так умирают и эти. Одно дыхание у всех. И преимущества у человека пред скотом нет. И все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха. И все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли в небеса, и дух скотов сходит ли вниз, в землю. Так сказал человек по имени Когелет несколько столетий назад. И кто мог бы сказать лучше? На что нужен он, Иосиф Флавий, и его всеобщая история? Тот, кто это сказал, Когелет, был умный человек. Они его не любили, не любят его и теперь, ни его, ни его книгу. В течение столетий спорили они в Иерусалиме, следует ли включать его книги в число священных книг. Они еще и теперь спорят в Ямнии. Он слишком умен и слишком насмешлив, этот Когелет. Нет иного блага для человека, как есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И вот результат. Вот последний вывод того, кто больше всех изучал эту землю. 16 различных способов изучения применял он, и 16 верных слов для этих 16 способов нашел он. И вот результат. Все суета и затеи ветреные. И нет иного блага для человека, как есть и пить. Затем Иосифом вновь овладевал гнев. Бог смеется над ним. Бог, подобно морю, бросает его вверх и вниз, играет им, словно море кусочком пробки. Разве не он всего несколько недель назад шел к Титу торжественно, в зените своего счастья, и внешне, и внутренне все было блеск и свершение? А теперь я бы позволил себе по отношению к нему эту нелепую шутку. Единственное, чему он научил своего сына Симона, были кое-какие сведения по орудийной технике. И как нарочно, с помощью нелепой пародии на военную машину, которую он с такой гордостью описывал сыну, Ягве и Гои погубили его. Какое преступление совершил он, что Бог наказал его этой нелепой шуткой? Он хотел привести своего греческого сына к Богу. Разве это преступление? Он встал. Его дыхание прерывалось. Он кощунствовал. Пусть так. На каком бы месте его ни раскрыть, слой за слоем рассыплется, обнаружится одна пустая оболочка за другой. Сверху он римлянин, если немного поскрести, вылезет гражданин вселенной, еще немного поскрести еврей. А если поскрести еще глубже, то сойдет и это. Но одно останется. Одно нельзя соскрести. И это одно — Иосиф бен Маттафий, Иосиф Флавий. Может быть, только крошечный сгусток суетности, но все же некто, некое я. Пусть это его позор, но еще больше его гордость. Он, например, не рассказывает о цифрах, этого он не делает, не хочет. Он рассказывает только о таких людях, как он сам, только об отдельных я. В этом утверждает он себя перед Богом. Бог не имеет права так обращаться с этим «я». Или тогда не следовало создавать его таким? Как Иов, восставал он против Бога и вызывал его на спор. «Я был суетен, я был высокомерен», — каялся он перед невидимым судьей. «Я ничего не скрываю. И все же Ягве несправедливо обижает меня, несправедливо убил моего сына. Если я был суетен, разве не Ягве создал меня таким? Если я был суетен, то разве не во имя Ягве? Я хотел показать, что слуга Ягве человечнее, божественнее, чем слуга Юпитера. Вот в чем было мое тщеславие, и я защищаю его. А теперь слово за Ягве. Пусть говорит». Но после этого взрыва гнева и гордости он весь поник, вдвойне почувствовав свое ничтожество. Он понял совершенно отчетливо, что слишком мало любил своего сына Симона и был за это через него наказан. Его сердце было лениво, его чувство убого. В этом состояла его вина. Большая вина. До сих пор все его деяния и его муки проходили сквозь него. Он встряхивался, и все исчезало. Можно было начинать сызнова. На этот раз нельзя. Это никогда не исчезнет. Через все его будущее неотступно пройдет с ним образ Симона, и с ним будет его обвинение. Иосиф провел всю ночь в комнате рядом с той, где лежало тело. Алексей не обращал на него внимания. Ночи стояли уже довольно холодные. Иосиф был измучен и, вероятно, голоден. Но он об этом не думал. Утром позднее к нему привели двух посетителей. Полковника Лукриона и его сына Константина. Оба смущенно переминались с ноги на ногу. Они не знали, что им говорить бледному, одинокому, небритому человеку. «Я не виноват», — сказал наконец Константин. Его голос звучал хрипло и срывался. Нелегко давались ему слова. «Там был камень. Я не знаю, кто положил его в жерло. Но я это еще выясню и переломаю ему кости. Клянусь Герклом», — добавил он. Это выражение он перенял у своего друга Симона. Иосиф молчал. «Так значит, они пришли. Убийцы». Он силился понять слова Константина. Это было нелегко. Наконец удалось. Разве он не сказал, что не виноват? Вероятно, оно так и есть. Во всяком случае, он в этом убежден. Но кто без вины? Они все помогали. Они все травили его еврейского сына. Наконец Иосиф открыл рот. Ему удалось заговорить. «Да», — сказал он. «Конечно, ты не виноват. Клянусь Герклом». Он даже улыбнулся. Правда, с чудовищным трудом. Это посещение стоило полковнику Лукриону больших усилий. Он считал, что его присутствие здесь — благородный поступок, а Иосиф, по-видимому, недостаточно оценил это благородство. Правда, Иосиф Флавий был римским всадником и имел доступ к императору, но, в конце концов, он все же только еврей. Это яствует хотя бы из того, как он вел себя. Сидеть в соседней комнате, опрокидывать кровать — какие варварские суеверные обычаи. Лукрион, старый солдат, любил все выкладывать на чистоту. Ему хотелось высказать сейчас свое мнение. Но так как из-за неблагоприятного стечения обстоятельств его сын Константин убил Симона, и так как, кто знает, не слушает ли умерший, не отомстит ли впоследствии, он предпочел промолчать. Вместе с сыном подошел Лукрион поближе к телу. Полковник с самого начала предчувствовал, что дружба с евреем добром не кончится. А вот теперь этот Симон лежит мертвый на опрокинутой кровати, и виноват его Константин. На всякий случай, чтобы предотвратить месть умершего, он возьмется за Константина и хорошенько его выпарит. Закон повелевает хорошо относиться к мертвым. А к тому же еще этот мальчик для еврея был необычайно мил и очень смышлен. Кровать они опрокинули, эти суеверные люди. Но о самом главном, наверное, позабыли. И Лукрион вытащил из кармана медную монету и положил ее Симону под язык, дабы ему было чем заплатить перевозчику мертвых, Харону. Подавленный стыдом и раскаянием, косился Константин на тело. Какого он свалял дурака? Вероятно, его товарищ даже не знал, почему, собственно, Константин с ним рассорился. Чудесный парень был его друг Симон. Как искусно он соорудил большую дебру. Это не шутка. И под конец даже предложил ему серую белку. Если бы Константин поговорил с ним откровенно, они бы не разлучились, будь то в разбойниках, будь то в солдатах. И этот ужас не случился бы. Так стояли они перед телом, а Иосиф сидел на полу в соседней комнате. Затем, пробыв сколько полагается, полковник трижды поднял руку, прощаясь с умершим, как должен делать в подобном случае каждый римлянин. То же самое сделал и его сын, и они воскликнули: «Прощай, Симон!» Затем хмуро, еле поклонившись Иосифу, Лукреон с Константином удалились. Среди дня пришел Алексей. Этот обычно спокойный и вежливый человек продолжал относиться к Иосифу так же вызывающе, как и накануне. «Мы с доктором Лицинием все устроили относительно погребения», — сказал он. «Завтра мы придадим его земле возле Апиевых ворот». Иосиф сидел на полу. Он казался опустошенным до последних глубин. Перед его глазами стояла пелена, как тогда в пещере, когда он умирал от жажды. Он слышал агрессивный тон Алексея, понял, что тот тоже считает его не без вины. Но это его не трогало. В нем все еще звучали стихи из книги Когелета. «Всему свой час, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насажденное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время искать и время терять. Время обнимать и время удаляться от объятий. Время войне и время миру. Что же за польза работающему от того, над чем он трудится?» Это вспоминал, продолжая сидеть на полу, упрямый, одичавший Иосиф. Его руки и ноги, вероятно, онемели, но он не двигался. Приходили друзья проведать его. Дмитрий Лебаний, Клавдий Регин, доктор Лициний. Ему прислали в ивовой корзинке траурное кушанье из чечевицы. Но хотя закон и предписывал утешать скорбящих, евреев пришло немного. Иосиф упустил время сделать умершего своим сыном. А своего другого сына он не сделал евреем. Они считали, что смерть мальчика — кара Ягве. На другой день Симона и Яники похоронили. Лишь немногие провожали его. Среди римлян у него было много друзей, и до костра они бы, конечно, его проводили. Но то, что его не сожгут, а зароют в землю, возмущало их. Еврейская религия была разрешена, и евреям не запрещали хоронить по их ритуалу. Но все жалели мальчика, тело которого будет столь варварским образом отдано на съедение червям. И никто не хотел участвовать в таком погребении. Поэтому процессия, сопровождавшая Симона к вечному дому его, была очень малолюдной, но привлекала всеобщее внимание. Сам Иосиф немало этому способствовал. Он шел за носилками, по иерусалимскому обычаю, небритый в разорванном платье, до ужаса одичавший. Он топал ногами, сорвал с себя сандалии и бил себя ими. И римляне, встречавшиеся на пути, говорили: «Это писатель Иосиф Флавий, еврей. Боги покарали его. Сначала император отослал его еврейскую принцессу, а теперь боги преисподней отняли у него сына». И они качали головой, глядя на этого одичавшего, оборванного человека. Многие смеялись. Праздношатающиеся примыкали к шествию и наслаждались зрелищем скорбящего еврея. Иосиф же громко выкрикивал свои жалобы. Странные жалобы. Хотя было разрешено преувеличивать, восхваляя умершего, но только тем, кто шел впереди носилок. Те же, кто шли сзади, должны были строго придерживаться истины. И в Иерусалиме это правило соблюдалось с удвоенной строгостью. Поэтому Иосиф восклицал: «Горе! Горе мне через моего сына Симона, моего первенца, незаконнорожденного! Он умел обходиться с оружием, с маленькими орудиями, точно римлянин. И от орудия погиб он, словно во время войны. И я научил его владеть этим орудием. Горе мне! Горе через моего первенца Симона, незаконнорожденного! И где же император, которому этот мальчик, быть может, приходился братом?» Он хотел этим сказать, что осталось невыясненным, не был ли Симон сыном старика Веспасиана, так как он первый спал с военнопленной Марой. Однако видевшие мальчика знали, что между ним и Веспасианом не было ни малейшего сходства, но что он во многом походил на Иосифа. Те, кто понимал слова Иосифа, удивлялись его исступлению и самоистязанию. Римляне же смеялись все громче. Ему это было безразлично. Он кричал: «О горе, горе мне! Только теперь вижу я, слишком поздно, что он был сыном моего сердца!» И он топал ногами и бил себя сандалиями, не обращая внимания на то, что некоторые качают головой, слыша его странные речи. А другие смеются над его нелепым поведением. Так, вероятно, смеялась Мелхола, жена Давида, над своим мужем, когда он плясал перед ковчегом Ягвы. Но Давид не обращал на это внимания. На могилу мальчика Симона мало кто приходил. На третий день явился мальчик Константин и принес с собой серую белку, которую выпросил у Алексея. Очень взволнованный, с большим трудом, он убил зверька, принеся его в жертву, чтобы товарищу было чем поиграть в Аиде. Он долго решал, отказаться ли ему ради своего мертвого друга от большой Деборы или от белки, и, наконец, все же принес в жертву зверька. И вот он стоял над могилой. Белка искусала и сцарапала его. Руки его были залиты кровью. Кровью белки и его собственной. И ему стоило больших усилий не потерять сознание. Все же он был теперь бесспорным и законным наследником большой Деборы. Сам Иосиф, как того требовал закон, в течение 7 дней оплакивал сына, сидя на полу в разорванной одежде. И за эти дни он взборонил и вспахал свою душу. Потом он сел за стол и написал псалом «Я есмь». «Отчего ты столь двойствен, Ягве? Как столб путевой, у которого мальчишки из озорства, вырвав дощечку одну, на другой переделали надпись. Так что теперь лишь одна доска указывает на восток и на запад. Почему ты людям не даровал Вавилонской башни и смесил их языки? И один теперь греком зовется, другой евреем и римлянином третий, хотя они созданы единым дыханием из одного ребра. У меня тяжба с тобой, Ягве, и хороший повод для спора. Иосиф бен Матафий против Ягве, так именуется тяжба. Почему я, Иосиф, должен быть римлянином или евреем или тем и другим? Я хочу быть я, Иосифом быть хочу, таким, как я выполз из материнского лона, нерасщепленным в народах, принужденным искать, от тех или от этих я родом. Из великого моего расщепления кричу я тебе: дай мне быть я, Ягве, или отбрось меня снова в пустоты пустот, из которых ты вырвал меня, в сияние этой земли». В эти 7 дней траура Иосиф упорно обдумывал, какой долг возложила на него смерть сына. Он не верил в случай. Ягве и судьба — это одно. Он был готов допустить, что смерть Симона наказание. Но в чем должно было состоять действенное искупление, которого от него требовал Ягве? Он верил, что все происходящее вокруг сплетено воедино. Все было одной цепью. И подобно тому, как ни одна буква Священного Писания не стояла на своем месте случайно, подобно тому, как последовательность законов и повествований, несмотря на отсутствие видимой связи, была все же глубока и полна смысла, так должно быть полно смысла и то, что Симон погиб как раз тогда, когда Иосиф горячее всего добивался Павла. Смерть Симона — указание, что он должен воскресить Симона в Павле. Мрачным, с удвоенным рвением продолжал он борьбу за Павла. Дорион сказал неправду, будто сын уклоняется от него. Хотя Дорион и Финей натравливали его на отца, Павел не отвернулся от него в Альбане, не проехал мимо. Только эти двое не допускают к нему сына. Если ему удастся вырвать Павла из их рук, мальчик будет принадлежать ему. Прежде всего предстояла борьба в суде. Марул был хорошим адвокатом. Иосиф нравился ему. Несчастье с мальчиком смыло с этого человека его высокомерие, и то, что открылось под ним, казалось любящему эксперименты римлянину интересным. Марул считал, что острый ум обычно убивает в человеке страсть. Но этот Иосиф был одновременно и умен, и страстен. Редкое сочетание. И Марул со всем пылом бросился в бой за Павла. Он разъяснил Иосифу, как обстоит дело с его процессом. Правомочным и для решения вопроса о разводе, и для усыновления был суд ста. Председателем этого суда был сенатор Арулен, верховный судья империи. Он член консервативной республиканской оппозиции и, видимо, будет склонен отказать Иосифу в мальчике. Но именно потому, что Арулен все же политически скомпрометирован, ему приходится особенно тщательно взвешивать свои приговоры, чтобы они не подверглись исправлению со стороны государственных юристов. Все зависело от того, какой политики по отношению к иудеям будет придерживаться Тит теперь, после падения Береники. Правда, за последнее время он многое спускал их врагам. Но, с другой стороны, губернатору Флавию Сильви до сих пор еще не удалось продвинуть желанный эдикт против обрезания. И царя Гриппу Тит почитал так же высоко, как и прежде. И как раз в последнее время особенно благоволил к иудею фельдмаршалу Тиберию Александру, после того, как тот, по старости лет, ушел в отставку со своего поста в Египте. Во всяком случае, ни один человек еще не мог сказать, относится ли император к иудеям враждебно, дружественно или просто безразлично. И пока это не выяснится окончательно, верховный судья Арулен постережется вынести приговор. Старания Марула затянуть бракоразводный процесс Арулен очень на руку. Дорион мотивировала свое требование развода тем, что Иосиф, ей в обиду, вызвал в Рим свою бывшую жену и сожительствовал с ней, несмотря на то, что развелся с ней из-за ее ничтожности и даже заплатил за этот развод собственным унижением. Суд потребовал доказательств, и защитники Иосифа затянули дело. Наконец был все же назначен срок, когда истица и ответчик должны были в первый раз вместе предстать перед судом. Процессом Иосифа интересовался весь город. И так как стало известно, что сенатор Гельвидий, лидер оппозиции, будет выступать самолично со стороны истицы, то собралось много любопытных. Понадобился весь огромный зал Юлия, чтобы вместить всех желающих. Иосиф явился на суд не только в сопровождении адвокатов Публия Нигера, Кальпурния Сальвиана, Клиния Макроны и Опия Котты, но и самого Юния Марула. Он не постеснялся облечься в одежды унижения и скорби. Может быть, он сделал это по случаю смерти своего сына, но вернее всего хотел показать, что аргументация Дорион имеет целью обвинить его в уголовщине, а обвиняемому приличествует такая одежда. Он добился своей цели. Его худощавое и скорбное лицо вызвало сочувствие к нему и возмущение против истицы. Для сенатора Гельвидия и его сторонников Процесс являлся прежде всего средством политической пропаганды. Благодаря разрыву с еврейкой Тит приобрел популярность, и он тратил громадные суммы, чтобы эту популярность еще усилить. Новые бани, стодневные игры покорили сердца римлян. Может быть, процесс даст повод посбить спесь с этой любви и радости человеческого рода. Если бы удалось показать, что при его правлении евреи в состоянии добиться с помощью римского суда обрезания не еврея, то, может быть, любовь и радость превратился бы опять в кита. Правда, на открытом заседании суда можно было лишь намекать на политические точки зрения, но сила риторики Гельвидия состояла в ее медленно развертывающемся, как бы угрожающем издали мрачном пафосе. «Ответчик Иосиф Флавий», — развивал он свою мысль, — «сначала вступил в брак, который сам считал постыдным. Он подвергся публичному бичеванию только за тем, чтобы освободиться от женщины, с которой связал себя в состоянии некоего ослепления. Однако в прошлом году, когда дерзость Востока все росла и стала безмерной, этот человек Востока, по-видимому, снова впал в былое ослепление. Хотя он в долгом и счастливом браке как будто окончательно сбросил владевшие им чары, он все же призвал ту женщину в наш город, заставил ее совершить долгое путешествие через море, несчетное число раз посещал ее и тем самым публично и глубочайшим образом оскорбил ту, которая ради него бросила своего прославленного и любимого отца, из которой он прожил много достойных и благословенных лет. Она выказала беспримерное терпение. Долгое время она довольствовалась тем, что мягко уговаривала его прекратить постыдные сношения. Но он продолжал упорствовать и снова, подпав ослеплению и безнравственности Востока, продолжал беспутство, пока, наконец, разгневанные небеса не послали ему очевидную кару. Неужели вы, судьи и присяжные римского суда, захотите обречь эту женщину на дальнейшую жизнь с мужчиной, так грубо с ней поступившим? Неужели вы хотите обречь ее на то, чтобы ее столь удачный сын рос в доме человека, который следует нравам и обычаям, оскорбляющим чувства каждого римлянина? Пусть ответчик, как утверждает великий писатель, здесь дело не в сочинительстве. Сочинительству научить нельзя, искусству научить нельзя. Чему можно научить, чему учится ребенок в родительском доме, это нравственности и безнравственности, правде и кривде. Ответчик, может быть, и великий писатель, но нечестный, порочный человек. До сих пор Истице удавалось почти чудом воспитывать своего сына в чистоте и подлинно римском духе. Помогите ей, судьи и присяжные, преуспевать в этом и впредь. Присудите ей то, о чем она просит. Возвратите ей ее приданое, дабы она могла разлучить своего сына с этим человеком и сделать из него достойного римлянина. Время для речей адвокатов всегда весьма ограничено. Это время на водяных часах Гельвидия истекло раньше, чем он кончил свою речь. Но его слушали со страстным интересом. И когда по истечении положенного срока судья обратился к присяжным с дозволенным, но очень редко задаваемым вопросом, желают ли они, чтобы адвокат продолжал свою речь, то все воскликнули единодушно: «Пусть говорит! Пусть Гельвидий говорит!» Потом, после краткого обеденного перерыва, выступил Марул. Правда, в Риме знали, что Веспасиан позволил себе по отношению к Иосифу несколько грубых шуток, но подробнее история, предшествовавшая его первому браку, была неизвестна. И чтобы Иосиф, а тем более Марул, осмелились привлечь особо умершего императора к столь сомнительному делу, друзья и советчики Дорион считали невозможным. Однако Марул осмелился. За последнее время его испорченные зубы частенько мешали ему говорить. Но сегодня у него удачный день. И отчетливо, дерзко, ясно, слегка гнусавым голосом он провозгласил: «Заявление противной стороны граничит с оскорблением величества. И тому, кто на основании этого обвинил бы сенатора Гельвидия в оскорблении величества, даже теперешние суровые меры против ложных доносов были бы не страшны. Ничего не стоит доказать, что брак римского всадника Иосифа Флавия, друга императора, брак, который эти люди назвали постыдным, состоялся согласно настоятельному и определенно выраженному желанию Бога Веспасиана, и что Бог Веспасиан сам принял в нем участие и заменил невесте отца. Как можно называть брак, заключенный отцом Отечества, по-видимому, ко благу империи, постыдным и обосновывать этим иск госпожи Дорион доброму римлянину непонятно? Разве человек негодяй только потому, что он выполнил желание Бога Веспасиана? Если римский всадник Иосиф Флавий позднее расторг свой брак, то это произошло по причинам, одобренным его величеством императором Титом. И они лучше, чем кому бы то ни было, известны именно противной стороне. Господину адвокату противной стороны нужно было для обоснования своих требований больше времени, чем дозволяют водяные часы. Мне же, чтобы опровергнуть его, понадобится гораздо меньше времени. Я удовольствуюсь тем, что назову обвинение, направленное против моего доверителя, абсурдной клеветой. И в доказательство передаю судье предварительный список 644 свидетелей, видевших собственными глазами, как бог Веспасиан с величавой веселостью принимал участие в бракосочетании всадника Иосифа Флавия, видимо, одобряя его. Затем я представляю и кладу под копье список 33 свидетелей, готовых подтвердить под присягой, что этот брак был заключен по настоятельному желанию бога Веспасиана. Заявление Марула вызвали сенсацию в переполненном зале Юлия. Верховный судья поспешил отложить дальнейший разбор дела. Таким образом, Иосифу удалось ценой своего прошлого, ценой глубочайшего унижения, отвести от себя первый удар, направленный против него Дорион и ее друзьями. За последние годы в Риме ходили относительно этой старой истории только смутные слухи. Теперь она была опять у всех на устах. Однако ни Гельвидий, ни его сторонники не дали Марулу запугать себя дерзкой угрозой. В вопросе об усыновлении смелый Гельвидий, не страшась обвинения в оскорблении величества, построил свой отвод на тех же аргументах, что и требования развода Дорион. Он поставил под сомнение добропорядочность Иосифа. Верховный судья Арулен тоже не отступил перед Марулом. Несмотря на заявление Марула, что выпады против человека, бюст которого поставлен императором в библиотеке храма мира, просто абсурдны, и несмотря на то, что он защищал первый брак Иосифа на тех же основаниях, какие приводил в деле о разводе, суд решил проверить доводы Гельвидия. В Иудее следовало произвести расследование, действительно ли бог Веспасиан одобрял женитьбу Иосифа. Напряжение росло. Разве было не опасно ворошить события, столь близко касавшейся династии? Все взоры были боязливо устремлены на Палатин. Верховный судья Арулен с трудом убедил одного из министров упомянуть о процессе в своем докладе императору. Но Тит никак не отзывался. Ни малейшим изъявлением своей воли не вмешивался он в ход обоих процессов. Возвращаясь верхом с официального заседания корпорации знати второго ранга, в сопровождении друзей и рабов, Иосиф неожиданно встретился с губернатором Флавием Сильвой. Это происходило на Марсовом поле. Флавий Сильва был тоже на коне. Он остановил лошадь. По обыкновению шумно и весело приветствовал он Иосифа, восхитился мускулистой головой его благородной арабской кобылы. Затянул разговор. Проводил удивленного Иосифа часть пути. Медленно ехали они рядом. Худощавый, мрачный Иосиф в официальном плаще с пурпурной каймой был очень красив. Несколько тучный Флавий Сильва проигрывал рядом с ним. Но губернатора это не огорчало. Он нашел благоприятный случай сообщить кое о чем Иосифу. До сих пор в борьбе за свое начинание он продвигался вперед крайне медленно. Теперь же процессы Иосифа вдруг ускорили его дело, и он считал долгом чести довести об этом до сведения Иосифа. Вот как обстоит дело. Сенаторы-республиканцы наконец внесут законопроект, столь необходимый Флавию Сильвию для управления Иудеей. И как раз тяжбы Иосифа подтолкнули на это Гельвидия и его друзей. Уже в февральскую сессию бывший верховный судья Антистий поставит на обсуждение законопроект, совершенно ясно запрещающий обрезание нееврея. И тем самым раз навсегда положит конец дерзкому прозелитизму евреев. Гельвидий имеет точные сведения, сообщил губернатор Иосифу, что Сенат примет законопроект подавляющим большинством голосов. Иосиф старался скрыть свою угнетенность. Ради этого закона Флавий Сильва и приехал в Рим. Что ему удастся убедить своих друзей в Сенате внести этот законопроект, было очень вероятно с самого начала. После падения Береники это стало бесспорным. Все же известие сразило Иосифа. Он не потерял самообладание, всеми способами старался умерить свое волнение. Говорил себе, что каково бы ни было решение Сената, в первое время оно, во всяком случае, останется только чисто теоретическим пожеланием, и все будет зависеть от того, применит ли император право вето или нет. Губернатор продолжал. Он гордится тем, что является инициатором законопроекта. Для него важно, чтобы евреи поняли, насколько этот закон желателен именно в их интересах. Только так можно провести в Иудее твердую границу между политикой и религией. А без такой четкой границы управлять провинцией нельзя, он разгорячился. «Я всячески охраняю, — заверял он Иосифа, — еврейскую религию, поскольку она дозволена. Я щажу чувства ваших единоверцев. Я энергично напомнил военным учреждениям о запрещении выставлять бюсты императора в городах с преобладающим еврейским населением. Я поощряю, насколько в моих силах, автономный еврейский суд. Я освободил Ямнийский университет, его богословов и учеников от уплаты налога. Уж если кто терпим, так это я. Но в ту минуту, когда еврейская религия превращается в политику, я становлюсь ее жесточайшим противником. Счастье для евреев, что как раз их невидимый Бог и его законы — это только религия, далекая от всякой политики. «Боюсь, господин губернатор, — сказал Иосиф, — что даже если новый закон пройдет, то вам не удастся, как вам хочется, совершенно отделить еврейскую религию как нечто исключительно идеологическое от реальной политики. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Надеюсь, я достаточно показал на собственном примере, что человек может быть одновременно хорошим евреем и хорошим римлянином. И все-таки иудаизм — нечто большее, чем точка зрения, чем идеология. Дело в том, что Ягве не только Бог, он и царь Израиля. Титул, имя, пожал плечами Флавий Сильва. Также Юпитер, владыка Рима. Почему император и объявил себя первым жрецом Юпитера? Флавий Сильва улыбнулся. Ничто не мешает вам объявить императора первосвященником Ягве. Увы, это невозможно, с сожалением сказал Иосиф. Знаю, ответил Флавий Сильва. Император должен был бы сначала подвергнуться обрезанию. «Нет», — продолжал он, — «вы играете словами. Я должен отважно защищать ваш иудаизм. Это религия, ничего больше. И радуйтесь, что это так. Если бы вы были правы, я должен был бы сегодня же отдать приказ о закрытии Ямнийского университета». Он пустил свою лошадь шагом и посмотрел Иосифу в лицо. «Мне кажется, — сказал он неожиданно резким голосом, — что вы считаете нас глупее, чем мы есть, Иосиф Флавий. У кого нет власти, тот должен довольствоваться отвлеченной религией, довольствоваться невидимым Богом. Мы позаботимся о том, чтобы кое-какие честолюбивые замыслы не прокрались в политику окольными путями религии. Мы разрешаем целый ряд чужих религий и допускаем их, поскольку они религии, но в ту минуту, когда они вступают в конфликт с господствующей религией, они перестают ими быть, ибо господствующая религия есть не только идеология, она составная часть политического аппарата. Поэтому мы заботимся о том, чтобы людей, рожденных в этой религии, не отвращали от нее. Иосиф взглянул на ехавшего рядом с ним губернатора. Его приветливое добродушное лицо было суровым, в нем не осталось и следа веселости. Это было беспощадное лицо Рима обрекающего на уничтожение все, в чем он усматривает малейшую угрозу своему могуществу. Губернатор продолжал. «Так как мы сильны, то можем спокойно допустить, чтобы желающие придерживались суеверий. Но мы не можем допустить, чтобы эти суеверия угрожали господствующей религии. Ибо она является политическим средством, оружием. Попытка отнять у римлянина его веру равносильно попытке отнять у Рима его оружие. Это государственная измена. Поэтому мы караем рожденного в римской вере, если он впадет в безбожие. Поэтому же необходимо, чтобы обрезание было запрещено. И поэтому я добился, чтобы мои друзья внесли этот законопроект в Сенат». Затем Флавий Сильва переменил тему разговора, лицо его разгладилось, и когда они прощались, это был опять прежний, шумливый, сердечный боевой товарищ. Ни одним словом не коснулись они тяжб Иосифа. Но Иосиф отлично понял, что все сказанное губернатором относилось к его процессам. Несмотря на это, он не хотел признать, что противной стороной в его деле является не отдельное лицо, а Рим как таковой. Наоборот, сказанное ему Флавием Сильвой только усилило его гнев против Дорион и Финея. Он вызвал к себе своего вольноотпущенника Финея, как имел на то право по закону. Когда грек явился, Иосиф был с ним особенно вежлив. Иосиф не мог скрыть от себя, что, несмотря на всю его ненависть к Финею, в самой глубине души он испытал даже некоторую радость, увидев опять эту крупную бледную голову. Он старался подавить в себе все, что имел против Финея, почти дружелюбно разговаривал с ним, не стыдился своего беспомощного греческого языка. «Меньше всего, — объяснил он Финею, — я собираюсь посягать на эллинизм мальчика. Я хочу только прибавить к нему нечто новое. Не мешайте мне сделать эту попытку объединить в нашем Павле эллинизм и иудаизм. Вы воспитываете моего сына в принципах стоиков. Вы знаете нашу книгу «Когелет»? Разве нельзя попытаться сочетать Когелета с Зеноном и Хрисипом, с Сенекой и Музонием? Не закрывайте мне пути к Павлу. Вы владеете его сердцем. Оставьте мне частицу его». Он унижался. Подошел совсем близко к Финею, как проситель. «К сожалению, — возразил тихо и вежливо Финей, — он должен в этом деле отказать Иосифу. Он считает преступлением подвергать мальчика Павла еврейскому влиянию. Доктор Иосиф упомянул о философе Когелете. В его книге много превосходного, но много и абсурдов. И даже превосходное только повторяет сказанное задолго до него некоторыми греками. Да, он должен заявить прямо. Чем больше еврейских книг читал он, состоя на службе у Иосифа, тем явственнее видел, насколько правы многочисленные греки, считающий, что иудаизм — ничто иное, как собрание бессвязных суеверных представлений. Он ничего не имеет против, если образованный человек все же не свободен от кое-каких суеверий. Когда, например, госпожа Дорион время от времени высказывает взгляды, относящиеся еще к миру представлений ее египетской няньки, то это кажется ему привлекательным и прелестным. Но именно только в устах госпожи Дорион. Если же юный ум Павла будет напичкан еврейскими догматами, то, по его мнению, это отнюдь не приумножит природное обаяние, ниспосланное ему небом, а скорее привьет красивому, способному мальчику робость и мрачность, которую приходится наблюдать у очень многих обитателей правого берега Тибра. Иосиф бегал по комнате. Как ни странно, отказ Финея меньше возмущал его, чем дерзкая болтовня о Когелете. Этот человек чувствовал ритм каждого самого незначительного греческого автора. Но глубокая музыка Когелета не доходила ни до его уха, ни до его сердца. Все же Иосиф взял себя в руки. Не станет он спорить с каким-то Финеем о Когелете. Кто такой этот Финей? Убогий ум. Ведь его ограниченный эллинизм мешает ему воспринимать великое, если оно не открывается в каком-нибудь греке. Но как бы то ни было, убожество ли это или злоба, между этим человеком и его Павлом не должно быть ничего общего. Секретарь еще не кончил говорить, а Иосиф уже остановился, слегка расставив ноги, заложив руки за спину. Деловито, после короткой паузы, он констатировал. «Хорошо, Финей. Значит, вы не хотите мне помочь?» «В этом случае нет», — подтвердил тот. «Тогда я вменяю вам в обязанность, вольноотпущенник Финей», — сказал Иосиф, слегка повысив голос. «Остаться здесь, в моем доме. Я попрошу вас взять из перевода 70 книгу «Экклезиаст» и отметить мне те места, где греческий язык этого перевода кажется вам жестким и устарелым. Будьте добры предложить мне исправление». Молча и вежливо склонил Финей свою крупную голову. Через несколько дней Дорион написал Иосифу, прося его приехать к ней на виллу. Значит, на этот раз он задел ее за живое. Гордячку. Как этот грек, этот пес, говорил о ней. С какой нежностью, несмотря на тон превосходства. Дорион опять приняла его в крытой галерее, но сегодня она предложила ему сесть. И они сидели в саду, за каменным столом, и она была вежлива. Несчастье, пережитое Иосифом, смерть его сына, его неистовая безудержная скорбь, все это дало ей глубокое, горькое удовлетворение. Значит, он проиграл свою тяжбу против богов. Гордец, судья мертвых. Пускай теперь оказывает своему ублюдку загробные почести, в которых отказал ее отцу. Она знает точно, как глубоко должна была ранить Иосифа смерть его еврейского сына, после того, как она навсегда отняла у него его греческого сына. Так как она приняла его не с прежней холодной суровостью, Иосиф дал себе волю. «Ну какой смысл?» — спрашивал он. На глазах у всех терзать друг друга. Пусть она разрешит ему сделать Павла евреем. Разве смерть его сына Симона не есть указание неба, что Павла следует сделать евреем? Он охотно будет оставлять с ней мальчика на большую часть года. Пусть они с Финеем прививают ему греческий дух, но на короткое время, на 4-3 месяца, она должна отдавать Павла ему. Ах, вежливость Дорион была слишком поверхностна. Она уже издевается над ним. Разумеется, смерть его Симона — знак богов. Но Иосиф неверно истолковывает его. Только одно хочет показать ему небо. Насколько он зазнался. Против него и против его воззрений направлено это знамение, не против нее и Павла. Иосиф сказал: «Как хочешь, Дорион. Я пришел не за тем, чтобы спорить. Дай мне покой, Дорион. Я смертельно устал». Дорион увидела, что он изменился. Сильно постарел. Она хорошо знала эту усталость. Такую же усталость и бессилие испытывала она, когда сидела в мастерской своего умершего отца, окруженная эскизами к упущенным возможностям. В ее мозгу звучали древние египетские стихи. «Ныне стоит предо мною смерть, как благоухание мирт, как плавание под парусом при попутном ветре. Ныне стоит предо мною смерть, как дорога под милым дождем, как возвращение мужа на военном корабле. Ныне стоит предо мною смерть, как образ родного дома для того, кто много лет пробыл в плену». «Мне очень жаль», — сказала она, — «что тебе пришлось столько перенести. На мою долю тоже кое-что выпало, но повторять одно и то же не имеет смысла. Я пригласила тебя от того, что хотела договориться с тобой. Я хотела предложить тебе нечто вполне разумное. Мне сказали, что ты строишь еврейский молитвенный дом, и тебе нужны для этого деньги. У меня есть деньги. «Я хочу выкупить у тебя твоего вольноотпущенника Финея»,